Глава 13. «Она останется здесь!» Мне казалось, что стены вздрогнули от злобного рычания дикого зверя. Я боялась пошевелиться и тем самым привлечь к себе внимание. Было действительно страшно. Но лежать дольше без движения я не могла. К горлу подступала тошнота, а все тело словно застряло в вязкой отвратительной массе. Приоткрыла глаза. Комната, в которой я лежала на постели, кажется, была мне незнакома. Дверь, ведущая в коридор, распахнута настежь, и сквозь проем я увидела размытые мужские фигуры. Всего секунды хватило на то, чтобы прояснился взгляд, а неясные образы мужских фигур превратились в Седова и Фуллера. Странное и совершенно неуместное сейчас сочетание. Особенно присутствие Мэтта на расстоянии нескольких метров от меня. Не видела его несколько недель, и все было прекрасно. Кажется, мое пробуждение осталось незамеченным. Мужчины не обратили на меня никакого внимания, и я позволила себе осмотреться. На самом деле, комната все же была мне знакома. Спальня. И что еще ужаснее, спальня принадлежала Мэтту Фуллеру. «Ты ведь понимаешь, что ведешь себя неразумно?» Седой едва заметно повысил голос, а я увидела, как Фуллер скрестил руки на груди. Мелькнула мысль. Мой Феликс делал так же, когда собирался в споре со мной настоять на своем. И в такие моменты мой твердолобый братец был, как правило, глух ко всем разумным доводам. «Плевать!» — словно подтверждая мои мысли, изрек Мэтт и повернул голову в мою сторону. Я интуитивно понимала, что ровно через секунду разразится скандал. «А как иначе?» «Ведь я опять в его доме, приношу неприятности, мешаю ему спокойно жить». А если вооружиться чем-то тяжелым, то можно считать, что посягаю на здоровье Фуллера. Однако все произошло совершенно иначе. Фуллер секунду, показавшуюся мне вечностью, смотрел на меня, не сходя с места. «Док!» — наконец изрек мужчина. И спустя мгновение в спальню вошел профессор Светлов с приятной улыбкой на старческом лице. «Очень хорошо, дорогая моя, что вы проснулись!» — доброжелательно говорил доктор, а я попыталась сесть в постели. «Лучше просто полежите, милая барышня». Я послушно замерла. Присутствие доктора успокаивало, а вот гневный взгляд Матвея заставлял нервничать. Мои инстинкты вопили, что нужно убегать домой, закрыться на замок и не показываться на глаза этому мужчине примерно лет 300, в лучшем случае. Увидела, как профессор, оставив чемоданчик на кресле, собрался прикрыть дверь спальни. Но тишину комнаты рассек очередной гневный рык, от звука которого я вздрогнула и поморщилась. Слишком сильно гудела голова. «Дверь!» — рявкнул Фуллер, а профессор сокрушенно покачал головой, но дверь закрывать не стал. Все время, пока длился осмотр профессором, Фуллер стоял в дверном проеме, скрестив руки на груди и наблюдая за каждым движением Светлова. За его плечом виднелась фигура Семена. Но молодой человек не пытался войти в спальню. Так и стоял в коридоре. И я не знала, то ли Мэтт не пускал его ко мне, загородив своим телом путь, то ли Семен просто не хотел входить. «Состояние удовлетворительное», — нарочито громко произнес доктор, словно обращался не ко мне, а к безмолвному хозяину дома, где я оказалась неизвестным и странным для меня образом. «Завтра я бы хотел провести более тщательное обследование в клинике, а до тех пор постельный режим». Я молчала, чувствуя, что сейчас не самое лучшее время высказать намерение, как можно быстрее покинуть стены жилища Фуллера и оказаться у себя дома. Тем временем врач кивнул на свободное кресло, а следом спокойно произнес: «Садись, Матвей, твои раны нужно бы обработать, раз уж ты отказался ехать в больницу». «Пустяки, док», — мотнул головой мужчина, а я только сейчас заметила, что одежда на правом плече Мэтта перепачкана и порвана. «Кому как?» Хмыкнул Светлов и обратил все внимание на Фуллера. К моему изумлению, тот скривился, однако все же шагнул через порог и сел в указанное доктором кресло. Стоило Мэтту оказаться ближе, как я смогла рассмотреть его раны. Картинка нехотя и медленно выстраивалась перед глазами. Темная квартира. Удар по голове. Запах бензина. Я в спальне Фуллера. Доктор. Раны на теле молчаливого хозяина фуллерита. «Я хочу домой», — дрогнувшим голосом тихо прошептала я, пытаясь сдержать эмоции. Но тщетно. Истерика маячила на моем горизонте, и я не имела представления, куда от нее скрыться. Мэтт вскинул голову. Его взгляд прилип к моему лицу. Ком застрял в горле, мешая сглотнуть. Сквозь пелену слез увидела, как на пороге комнаты появился Семен. Я уже почти ощутила уверенные мужские объятия на своих плечах, как вновь вздрогнула от угрожающего голоса Фуллера. «Пошел вон!» — рявкнул мужчина, заставляя меня сжаться в комочек под одеялом. Семен помедлил, сжал руки в кулаки, но послушно вышел. Доктор в полной тишине наложил повязку на поврежденное предплечье Фуллера и тоже направился в сторону двери. Но, оказавшись практически в коридоре, бросил недовольный взгляд на Мэтта. «Когда в следующий раз возомнишь себя супергероем и полезешь в огонь, не забудь хотя бы изредка включать мозги». Доктор вышел, а я перевела взгляд на мужские руки, сцепленные в замок. Кулаки были сбиты до крови, словно Фуллер в прямом смысле пробивал ими дорогу. Молчание угнетало. Я понимала, что еще мгновение и провалюсь не просто в истерику, а в самое настоящее безумие. Неведение пугало меня. Я хотела оказаться дома. Хотела увидеть брата. Убедиться, что с ним все хорошо. Но Фуллер продолжал молчать, изучая меня тяжелым взглядом из-под лобья, сцепив запястье в замок, чуть подавшись вперед и упираясь локтями в колени. Мужская фигура буквально источала опасность, повергала меня в ужас, но я продолжала молча смотреть на Фуллера. Пусть крупные слезы и катились по моим щекам. «Твой дом сгорел. Поживешь пока здесь». Все. Больше ни слова. «А Феликс, как он?» Мой голос дрожал. Дрожал настолько, что я сама с трудом узнала его звук. «В порядке». Мужчина вышел, оставив меня наедине с этой новостью. Я спряталась под одеялом, закрыв глаза. Слезы лились рекой. И я собрала все силы, чтобы не дать истерике поглотить меня. Я не хотела верить очевидному. Но все факты упрямо твердили об одном. Этот мужчина спас меня. Вынес из горящего дома. Именно он. Я сама не заметила, как провалилась то ли в сон, то ли в беспамятство. А когда очнулась, в комнату уже проникал серый свет сквозь приоткрытые жалюзи. В этот раз тошноты не было, и я осторожно поднялась на ноги. В доме царила гнетущая тишина. Я сама не знала, куда именно бреду. Просто шла, переставляя ноги до тех пор, пока до слуха не долетели звуки размеренных ударов. Открыла первую попавшуюся дверь и оказалась в том самом помещении, где встретила Фуллера впервые. Мужчина сидел за барабанной установкой спиной ко мне. Я не видела его лица, но понимала, что в данный момент Мэтту не нужны зрители. Его широкие плечи не сковывала одежда, а прямая спина выглядела неестественно напряженной. Я не смогла развернуться и уйти. Так и стояла, погружаясь в мир звука, сокровенный и скрытый от посторонних глаз. Удары становились быстрее и сильнее, палочки с такой скоростью плясали в руках мужчины, что я не успевала следить за ними. Звуки, превращавшиеся в странную мелодию, зарождали что-то стихийное в глубине моей души. Что-то дикое, неизведанное и необузданное. Что-то, чему я пока не могла найти определение. Вдруг звуки стихли. Я увидела, как палочки с треском разлетелись в разные стороны. Голова мужчины поникла. Крупные капли пота стекали по спине, прячась под резинкой на поясе спортивных брюк. Я не знала, сколько времени простояла вот так, наблюдая за этим странным и пугающим меня человеком. Но почему-то я не могла сдвинуться с места, словно кто-то приклеил мои босые стопы к студенному полу. «Обуйся!» Хриплый голос заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Мэтт так и не обернулся, продолжая сидеть за барабанами. Его рваное дыхание было слышно даже на расстоянии. А я не могла сделать шаг назад, чтобы скрыться от влияния этого мужчины. «Спасибо», — наконец смогла произнести я, пытаясь выразить благодарность то ли за спасение, то ли за своеобразную заботу. Фуллер меня пугал до дрожи в каждой клеточке тела. Пугал так, что я не могла связно думать в его присутствии. И я не знала, что делать с этим страхом.